Чарли Чан спустился в вестибюль отеля и вышел на Грири-стрит. Вскоре он уже был в Чайна-тауне, китайском квартале Сан-Франциско. Здесь он нашел нужный номер дома, поднялся по темной лестнице и громко постучал в дверь. Ему открыл высокий китаец с седой тощей бородой в широкой разукрашенной куртке из сатина. «Добрый вечер, Килим», — сказал Чарли на кантонском наречии. «Ты не узнаешь своего бесценного кузена?» Глаза Килима блеснули. «Не узнал?» — ответил он. «Ты прибыл неожиданно, как августовский дождь!» — он хлопнул в ладоши. И в комнату вошла хорошенькая девушка с темными блестящими глазами и кукольным личиком. На ней были шелковые шаровары и национальная курточка. Она внесла поднос с новогодними деликатесами. «Моя дочь Роза!» — объявил Килим. «А это мой кузен с Гавайских островов!» — он повернулся к Чарли Чану. «Она слишком подражает американцам и такая же наглая, как дочери белых людей». Девушка засмеялась. «А почему бы и нет? Я родилась здесь. Я ходила в американскую школу и теперь работаю с американцами». «Работаете?» – переспросил Чарли. «Она весь день сидит на телефонной станции и болтает», – проворчал Килим. «Разве это так ужасно?» – спросила девушка, глядя на Чана. «Я довольна своей работой», – с гордостью произнесла она и уселась на циновку в углу комнаты. Около часа Чан разговаривал с Килимом о своем детстве в Китае. Потом он посмотрел на свои часы и присвистнул. «К сожалению, я должен идти. Мое дело зовет меня в пустыню. Осмелюсь ли я просить своего кузена получать письма от моей жены, которые могут прийти по этому адресу?» «Даже в пустыне есть телефон», — вмешалась девушка. «Вот как?» Чарли с неожиданным интересом посмотрел на нее. «Несомненно. День или два назад я соединила кого-то с ранчо в Эльдорадо. Забыла имя. Эльдорадо 75. «Видимо, с ранчо Маддена», — с надеждой подсказал Чарли. «Да», — кивнула она. «Это был очень необычный разговор». «Звонили из Чайна-тауна?» «Из магазина Вон Чанга на Джексон-стрит. Кто-то желал поговорить с родственником Лу Вонгом, сторожем на ранчо Маддена». Чан спросил, пытаясь никак не выдать свою заинтересованность. «Возможно, вы слышали, о чем они разговаривали?» «Лу Вонг должен приехать в Сан-Франциско. Здесь его ожидает хорошее положение, много денег и...» «Шап!» — крикнул Килим. «Негоже болтать о чужих секретах!» «Ты прав, мудрый кузен!» — сказал Чарли. Он повернулся к девушке. «Мы с вами, маленький цветочек, еще встретимся. А теперь, к сожалению, я должен идти». Килим проводил его до двери. «До свидания, мой великолепный кузен. В долгом путешествии, которое тебе предстоит, помни мой совет. Ходи медленно». «До свидания», — ответил Чарли и торопливо сбежал по лестнице. Немного, очень немного узнал он от Розы. Лу Вонга хочет видеть в Сан-Франциско его родственник. Но зачем? У старого китайца на углу Джексон-стрит он узнал, как пройти к магазину Вонг Чанга. Чан постучал, но никто не вышел. Тогда он пересек улицу и занял позицию в темном подъезде дома. Минут через 10 дверь магазина открылась, и оттуда вышел худой мужчина в пальто, застегнутом на все пуговицы и в темных очках. Оглянувшись по сторонам, он надвинул на глаза шляпу и быстро направился в сторону горы. Чарли последовал за ним. Мужчина вышел на Гранд-авеню и исчез за дверью дешевого отеля «Киллари». Посмотрев на часы, Чарли решил оставить свою добычу в покое. Пора было возвращаться в отель. Вернувшись в отель «Стюарт», Чан взял свои вещи и спустился в холл. Ровно в половине 11 в отель вошел Боб Иден и кивнул Чарли на дверь. У входа их ждала машина. В машине Чарли увидел Идена-старшего. «Мистер Чан, я очень беспокоюсь», — сказал Иден. «У вас есть основания?» — спросил Чарли. «Несомненно. Этот странный звонок по телефону. Слежка за Бобом. Кстати, я связался с Эллом Дрейкоттом, главой детективного агентства Гейл Детектив Эджини, и попросил его найти, если возможно, того человека, который в порту следил за Бобом. Как оказалось, этот тип остановился в отеле «Киллари» на Гранд-авеню». «Боже мой!» — воскликнул Иден. «Вы знаете? Откуда? Счастливый случай. Но, простите, я перебил вас. Так вот, Дрейкот обнаружил этого человека. Его зовут Шаки Фил Майкдорф. Один из братьев Майкдорф. Ловкий жулик. По всей видимости, парень очень интересуется нашим делом. Но, мистер Чан, вы-то как узнали о нем? Случайное стечение обстоятельств и только. Я был в гостях, и Чан рассказал о событиях этого вечера. «Я все больше начинаю беспокоиться», — сказал Идан. «Зачем им понадобился этот сторож с ранчо Маддена? Мистер Чан, вы человек значительных способностей. Вы что-либо можете предложить?» Чарли улыбнулся. «У меня есть кое-какие соображения». «Ради бога, скажите, какие?» — воскликнул Идан. «Мы с юным мистером Иданом появляемся на ранчо. Что скажет наблюдатель, увидев нас?» «Ага, они привезли ожерелье, объединившись для его охраны. Мое предложение заключается в том, чтобы мистер Иден прибыл на ранчо один. На все вопросы он ответит отрицательно. Поскольку на сцене слишком много темных фигур, он прислан своим почтенным отцом. Если он убедится в том, что все в порядке, он дает отцу телеграмму, и ожерелье будет прислано». «Хорошая идея», — согласился Иден. «А тем временем...» «Тем временем на ранчо появится старый китаец в поисках работы. Крыса пустыни, как у вас говорят. Кто заподозрит, что ожерелье Филимора у него?» «Великолепно!» — воскликнул Боб. «Если на ранчо все в порядке, вы тут же передадите Маддену ожерелье. Но и в этом случае другие ничего не должны знать». «Прекрасно!» — сказал Боб. «Мы разделимся, когда сядем в поезд. Кстати, один из моих друзей дал мне письмо к парню по имени Уилл Холли, который редактирует в Эльдорадо маленькую газету. Я приглашу его пообедать со мной и разузнаю, какие слухи там ходят насчет Маддена. А вы отправитесь другим путем. Если за нами следят, никто не должен видеть нас вместе. Как вы думаете?» «Я согласен», — ответил Чарли. Они вышли из машины и проследовали на паром. После дождя небо очистилось, и светили яркие звезды, хотя было довольно холодно. «Большой праздник в Чайна-тауне», — сказал Боб, указывая на освещенную яркими огнями Гранд-авеню. «Да, большой», — согласился Чарли. «Завтра первый день Нового года, 4869 год». «Ух ты!» — улыбнулся Боб. «Как много лет протекло! Желаю вам счастливого Нового года!» «Вам тоже!» — ответил детектив. Паром медленно скользнул по черной воде. Сумерки сгущались над Эльдорадо, когда Боб сошел с поезда. Путешествие прошло без приключений. Правда, он потерял из виду Чарли. Но с другой стороны, так ведь и было задумано. Бросив чемодан в невзрачной гостинице с романтичным названием «На краю пустыни», Боб отправился в редакцию газеты «Эльдорадо Таймс». Света в окнах не было. Подойдя ближе, Боб увидел на двери записку. «Вернусь через час. Бог знает зачем. Уилл Холли». Улыбаясь, Иден развернулся, посмотрел по сторонам и увидел на другой стороне площади кафе «Оазис». Официант протянул ему грязное меню и посоветовал выбрать особый оазисный бифштекс с луком, французское жаркое, хлеб, масло и кофе. Всего 80 центов. Сделав заказ, Боб попытался в мутном зеркале разглядеть девушку, сидевшую слева от него. Что ж, ничего, довольно симпатичная блондинка с растрепанными волосами, выбивавшимися из-под шляпки. Ему принесли огромную тарелку с едой. Боб взял в руки тусклый нож и вилку и принялся за мясо. Вдруг нож со скрежетом чиркнул по тарелке, кусок бифштекса взвился в воздух и шлепнулся на колени девушки. «Ой, простите, пожалуйста!» «Ерунда!» – улыбнулась она. «Это не ваша вина. Нужна большая практика, чтобы поесть в этом оазисе». Боб смотрел на нее, и интерес его рос с каждой минутой. «У вас большая практика?» – спросил он. «О, да. Работа часто приводит меня сюда. Я работаю в кино». «Я видел вас в фильмах», – на всякий случай соврал Боб. Она пожала плечами. «Не видели и никогда не увидите. Я не актриса. Моя работа более интересная. Я выбираю место для съемки. Я путешествую в поисках подходящего места, пытаясь всякий раз найти что-то новое. Следующие полчаса они провели в милой беседе, после чего, расплатившись по счету, Боб последовал за девушкой на улицу. «Куда дальше?» – спросил он. «В кино?» «Конечно нет. Расскажите, что вы делаете здесь?» «Боюсь, вам будет неинтересно. А пока мне нужен редактор Эльдорадо Таймс. У меня к нему письмо». «Уилл Холли?» «Вы его знаете?» «Его все знают. Пошли, он должен быть у себя». Уилл Холли оказался высоким, худым мужчиной лет 35 с задумчивыми глазами. «Хеллоу, Паула!» – сказал он. «Хеллоу, Уилл! Видишь, кого я нашла в оазисе?» «Ты найдешь!» – улыбнулся Уилл. «Мой мальчик, я не знаю, кто вы, но бегите отсюда, пока пустыня не засосала вас!» «У меня письмо для вас, мистер Холли», – сказал Боб, доставая из кармана конверт. «От вашего друга Гарри Флейтгейта». «От Гарри Флейтгейта?» – мягко повторил Холли. «Голос из прошлого. Когда-то мы работали в Сан, в Нью-Йорке. Вот это была газета!» Он уткнулся в письмо. «Гарри пишет, что вы здесь по делу?» «Да», – ответил Боб. «Об этом я расскажу вам позже, а пока мне нужно нанять машину для поездки на ранчо Маддена». «Вы хотите увидеть самого Маддена?» «Да. И чем скорее, тем лучше. Он там, надеюсь?» Холли кивнул. «Да, должен быть там. По слухам, он приехал на машине из Барстоу. Паула может рассказать вам о нем больше, чем я. Кстати, где вы познакомились?» «Видите ли», — улыбнулся Боб, — «мисс... На нее упал кусок моего бифштекса в оазисе». «Понимаю», — сказал Холли. «Мисс Паула Вендел, разрешите представить вам мистера Боба Идена. И давайте-ка отбросим этикет подальше». «Спасибо, старина», — засмеялся Боб. «Теперь, поскольку мы знакомы, мисс Вендел, могу я попросить вас рассказать мне, что вы знаете о Маддене?» «Не такое уж счастье знать великого Маддена», — сказала девушка. «Несколько лет назад наша компания снимала фильм возле его ранчо. На следующий день я отправила Маддену письмо с просьбой разрешить на ранчо съемки. Он ответил из Сан-Франциско, что будет рад этому». Паула присела на край письменного стола. «Два дня назад я проезжала мимо ранчо. Ну и случилось нечто странное. Вы хотите услышать об этом?» «Очень хочу», – заверил ее Боб. Ворота были открыты, и я въехала во двор. Свет фар упал на дверь сарая, и я увидела сгорбленного старика с белой бородой, очень похожего на золотоискателя. Выражение его лица удивило меня. На мгновение он застыл, как испуганный кролик, а потом метнулся в сторону. Я постучала в дверь ранчо, долго никто не открывал. Наконец, на пороге появился бледный мужчина. Он сказал, что его зовут Торн, и что он секретарь мистера Маддена. «Даю вам слово, Уилл это уже слышал, он дрожал от страха. Я сказала, что у меня дело к Маддену, но секретарь довольно грубо отказался позвать хозяина. «Приезжайте через неделю», — сказал он. Я стала спорить с ним, но он закрыл дверь перед моим носом. «Значит, вы не видели Маддена?» — спросил Боб. «Нет. На обратном пути неподалеку от ранчо фары машины снова осветили фигуру золотоискателя. Но когда я подъехала к тому месту, где он стоял, его уже и след пропал». Боб достал сигарету. «Мистер Холли, я должен немедленно ехать к Маддену. Если вы укажете мне гараж...» «Лучше я сам отвезу вас», — ответил Холли. «Заодно в очередной раз попробую уговорить его дать мне интервью». «Я сделаю все, чтобы вам помочь», — пообещал Боб. «Да», — продолжал Холли. «Надеюсь, мне повезет больше, чем в прошлый раз». «Значит, вы уже были у Маддена?» «Только один раз. 12 лет назад, когда был репортером в Нью-Йорке, я попал в игорный дом, который не пользовался хорошей репутацией, но там бывал Мадден. Он тогда объединил несколько железнодорожных компаний, и я решил спросить у него об этом. Но лишь успел представиться, как Мадден заорал: «Убирайтесь к черту! Вы же знаете, я никогда не даю интервью!» Такова была моя первая и последняя на данный момент встреча с Мадденом». И Уилл Холли ехали по пустыне на ранчо Маддена. Становилось прохладно, и Боб поднял воротник пальто. «Как долго вы намереваетесь пробыть здесь?» – спросил Холли. «Не знаю», – ответил Боб. Он помолчал, не зная, можно ли доверять Холли, а потом решился и поведал ему историю об ожерелье Филлимора и о Маддене. «Странно, очень странно», – пробурчал Холли. «Но это не все», – продолжал Боб. Опустив связь Чарли Чана с этим делом, он рассказал о телефонных звонках, о слежке в порту, о Шаке Филе Майндорфе, о Лувонге. Что вы думаете обо всем этом? Я не верю, что Мадден раньше был в Холле. Вспомните рассказ Паулы. Он ведь должен был услышать шум и выйти посмотреть, в чем дело. Почему он этого не сделал? Потому что его не было там. Это верно. А как насчет Лувонда? Что это за парень? Последние 5 лет он жил на ранчо Маддена в качестве сторожа. Я немного знаю о нем. Он никогда и ни с кем не разговаривает, кроме попугая. Попугая? Какого попугая? Единственный его товарищ на ранчо. Китайский попугай, которого какой-то капитан подарил Маддену несколько лет назад. Умнейшая птица, скажу я вам. От прежнего хозяина попугай, его зовут Тони, научился прелестным словечкам из жаргона моряков. Общаясь с Лувонгом, он стал говорить еще и по-китайски. Изумительно, пробормотал Боб. Они проехали мимо каких-то причудливых деревьев. «Вот мы и у Маддена», — сказал Холли, въехав во двор и выключил мотор.